Воскресные дни. После Рождества зима стала казаться бесконечной. Лори и Мэри надоело все время сидеть дома. Время тянулось очень медленно, особенно по воскресеньям. Каждое воскресенье девочек из головы до ног одевали во все самое лучшее и завязывали им волосы свежими лентами. Они были чисто вымыты, потому что в субботу вечером их купали. Летом все мылись водой из родника, а зимой папа набирал в корыто чистого снега и растапливал его на плите. Потом мама ставила возле теплой плиты два стула, вешала на них занавеску из одеяла и купала Лору, а потом Мэри. Лору купали первой, потому что она была меньше Мэри. В субботу вечером ее вместе с Шарлоттой укладывали спать пораньше, ведь после того, как мама ее искупает и наденет ей чистую ночную рубашку, папа должен вылить воду из корыта и снова наполнить ее снегом, чтобы выкупать Мэри. Уложив Мэри, мама мыла за занавеской сама, а потом уже мылся папа. К воскресенью все были чисты. По воскресеньям девочкам не позволяли бегать, кричать и шуметь. Мэри нельзя было шить лоскутное одеяло, а Лори вязать рукавички для крошки Кэрри. Смотреть на бумажных кукол разрешалось, но вырезать им что-нибудь новое нет. Платье для кукол нельзя было не только шить, но даже кроить и скалывать булавками. Мэри с Лорой должны были тихо сидеть и слушать, как мама читает им рассказы из Библии или рассказы про львов, тигров и белых медведей из папиной большой зеленой книги. Им разрешалось смотреть картинки, держать в руках кукол и тихонько с ними разговаривать. Больше ничего делать не разрешалось. Лора очень любила смотреть картинки в Библии. Лучше всех была картинка, на которой Адам давал имена животным. Адам сидел на камне, а все звери и птицы, большие и маленькие, толпились вокруг с нетерпением, ожидая, когда им скажут, кто они такие. Адаму было очень хорошо. Он не боялся запачкать свою одежду, потому что никакой одежды на нем не было, у него была только шкура вокруг пояса. — А воскресная одежда у Адама была? — спросила Лора у мамы. — Нет, — ответила мама, — у бедного Адама не было ничего, кроме шкур. Но Лора ни капельки не жалела Адама. Ей хотелось, чтобы у нее тоже не было никакой одежды, кроме шкур. Однажды, в воскресенье после ужина, терпение у нее лопнуло. Она затеяла игру с Джеком и через несколько минут принялась с криками носиться по дому. Папа велел ей сесть на стул и успокоиться, но, усевшись, Лора разревелась и стала колотить пятками по стулу. Папа отложил в сторону книгу и строго сказал: «Поди сюда, Лора». Лора нехотя поплелась к папе. Она знала, что заслужила хорошую трепку. Но когда она подошла к нему, он грустно на нее поглядел, потом посадил к себе на колени, обнял одной рукой ее, а другой Мэри, и сказал: — Я расскажу вам о тех временах, когда ваш дедушка был маленьким.